Глава третья. «Ну, почти понятно», — почесал я бороду. «А вот метательное и огнестрельное оружие, оно как? Бежать и трогать каждую свою стрелу или пулю?» «В метательном оружии почти всегда предусмотрена система обратной телепортации. Если таковой нет, то система работает по примеру холодного вооружения. Информация об огнестрельном оружии закрыта». «Уже что-то. Ладно, раз по оружию ты сказала все, что могла, расскажи мне про умения. На что я могу рассчитывать с самого начала и на что в последующем?» — задумчиво произнес я, рассматривая коробки боеприпасов, которые я выложил из сейфа. «Вы можете получить информацию только о начальных способностях вашего класса. Для получения информации выберите и подтвердите свой класс. Так как вам доступны все возможные для вашей расы классы, вы можете запросить список, подходящий под набор ваших требований». «Первым делом, конечно, добить всех из секты», — начал я загибать пальцы, чтобы не сбиться с мысли. «Потом, значит, обратно вернуться, когда все сделаю, ну или за ними пойти, если они опять сбегут в другой мир. Ну и молодым стать, ешки-матрешки. Прилечу обратно, буду с внуком на дискотеке ходить. Гарем соберу, как в книгах. Хе-хе-хе». Ох, что-то меня занесло опять. «По большому счету все. Что можешь предложить?» «Рекомендуется к выбору легендарный класс Архимаг. Возможность изучать все доступные школы магии. Бонус к запасу магической энергии, маны. Бонус к сопротивлению магии. Важнейшие параметры — интеллект, воля. Начальная сила класса — ничтожный. Боевой потенциал класса — высочайший. Эпический класс — телепортер. Возможность перемещаться в пространстве и измерениях. Бонус к ловкости, бонус к внимательности. Важнейшие параметры — воля, ловкость. Начальная сила класса — средний. Боевой потенциал класса — высокий. «А молодость? Молодость-то где?» — возмутился я. «При повышении параметров ваше тело будет приведено к оптимальному состоянию мышц, костей, сухожилий и внутренних органов». «А я хочу не просто оптимальное состояние», — запротестовал я. «Я хочу натуральную молодость, а не вид сморщенного качка». «Может, у тебя расы есть на выбор?» «Ну, все развитые, они и так, считай, не люди. Может, можно выбрать эльфа какого-нибудь?» Тут же в воздухе появилось окошко с изображением моей фигуры, которая плавно увеличилась, судя по шкале, висящей рядом до 2 метра 40 сантиметров, и приобрела изящные тонкие конечности и внешность какой-то женоподобной кинозвезды с длинными волосами и острыми ушами. Немного светящиеся голубые глаза, подведенные тушью, румянец на скулах и явно выделенные губы заставили непроизвольно сморщиться. «Поздравляем! Вам открыта возможность выбора расы. Желаете подтвердить выбор расы эльф?» «Особенности расы: интеллект плюс 3, ловкость плюс 2, сила минус 1, бессмертие, невозможность умереть от старости. Отношения с расой эльфы: терпимость». «Да что-то не особо горю желанием», — проговорил я, задумчиво обходя эту мечту японских девочек. «А полукровку можно?» Фигура тут же уменьшилась до 2 метров и приобрела немного более явную мускулатуру на уровне Леголаса из фильма «Властелин колец». Губы потеряли помаду, а румянец стал менее явный. «Желаете подтвердить выбор расы полуэльф?» «Бонус расы: интеллект плюс 1, ловкость плюс 1, вечная молодость исключен, жизненный цикл старость. Отношения с расой эльфы — неприязнь». «Ну, это уже лучше, конечно», — покивал я. «Но все равно какой-то недокирков выходит». «Идея! Это же полукровка с человеком, а можно полукровку с дварфом?» «Есть у тебя такие мощные гномы?» «Запрос отправлен в ядро системы. Ожидайте». «Запрос подтвержден. В связи с уровнем лояльности вам предоставлена уникальная раса Нефилим». «Желаете подтвердить выбор расы Нефилим?» «Бонус расы: интеллект плюс 2, дух плюс 2, ловкость плюс 2, сила плюс 2, вечная молодость, бессмертие, невозможность умереть от старости, устойчивость к ядам». «Внимание! Отношения с расой эльфы: ненависть. Вы то, что не должно существовать. Отношения с расой дварфы, ненависть. Вы то, что не должно существовать. «Напугали ежа голой жопой», — усмехнулся я. «Я русский, к нам в последнее время весь мир так относится, ничего страшного». «А минусы-то есть у такого полукровки какие? И покажи уже изображение, а то тут все застыло». «Идет расчет внешнего вида, ожидайте». «Минусы расы — высокомерие, вредность, упертость, дурной характер, неприятие авторитетов, непреодолимая жажда к спорам и нравоучениям». «То есть в моем случае ничего не изменится?» — задумался я, поглаживая бороду. «В вашем случае характер останется без изменений. Внешний вид воссоздан». Изображение на экране сменилось молодым, примерно лет 25 мной, с небольшой бородкой и длинными волосами черного цвета. Мощное широкоплечие телосложение заставляло уважать с одного взгляда, а рубленные черты лица смягчились эльфийской симметрией и идеальной формой. Косметические эффекты в виде подведенных глаз или румянца, естественно, отсутствовали. «Рост 180, вес 110», — радостно дочитал я последние характеристики. «Подходит!» «Беру не глядя, хотя я и думал, что нефилемы — это полуангелы, но да черт с ними!» «Сказать честно, я не представлял, как ты обзовешь полуэльфов-полугномов!» «Не гнольфы же, в самом деле!» «А когда я получу все эти бонусы и стану молодым и красивым?» «Ваш организм будет изменен в течение 5 месяцев». «Ну, блин, не будет всего и сразу», — наигранно вздохнул я, улыбаясь во все усы. «Ладно, а класс когда?» «Класс будет присвоен после получения 1 уровня». «Ну вот, иди, дедушка, мочи зомби на ногах негнущихся. Значит, после получения 1 уровня и выберу, раз вы такие сволочи». «А оружие-то хоть системное или, как ты пишешь, с магической проводимостью мне сразу дадут, чтобы я смог опыт получить с убийства? Там же наверняка за первое будет специальная награда, хоть ты и молчишь, как партизан. А без специального-то может и не засчитаться». «Оружие будет выдано случайным образом 30% выжившего населения. Своих первых врагов вы можете убить руками или получить оружие от других выживших». «А чего руками?» — возмутился я. «Почему бы не зубами? Их там всех не перегрызть?» «В телах зараженных выделяется мощный некротоксин, который очень быстро убьет вас и, скорее всего, реанимирует немертвым. Настоятельно не рекомендуется поглощать плоть и кровь немертвых». «Да уж, с тобой однозначно надо иметь табличку «Сарказм», тупая как пробка». Не смог удержаться я от ворчания. «Так, а моя копия в другом мире? Ты писала, что смертельно больна. Она, ну, то есть, я доживу там до прихода системы?» «Ваша копия на Земле 6 умрет. В данный момент находится без сознания в своей кровати, предполагаемый срок жизни 10 минут». «Ясно, значит, отправляй меня сразу после ее смерти, а пока закинь вот эту кучу мне в инвентарь и расскажи, если такое возможно, кто ты и откуда взялась». Уселся я на кресло перевести дух. «Я являюсь искусственным интеллектом класса «Планетарный бог». Была создана и отправлена на вашу планету создателем в качестве оплаты за сделку, предложенную сектой «Ждущие бога». Информацией о создателе не располагаю, пробудилась по запросу авторизации от вас, верховный жрец. Без запроса работа проводилась бы в штатном режиме по заранее заданным настройкам. Так значит, я вроде как при твоем рождении присутствовал, как разумного существа, встал я и отправился к шкафчику. Всегда хотел стать крестным, но даже не думал, что стану таким для бога системы. Ну а раз так получилось, то давай как положено. Ты у нас показаться можешь? Я еще не выбрала себе физическое воплощение, верховный жрец, но вы помогли мне определиться с полом. Я женская особь. Ну, значит, помогу и с выбором имени, хмыкнул я. Ты же не выбрала его себе? Нет, у меня нет имени, верховный жрец. Я буду вам благодарна. Катюша будешь, произнес я, вписывая имя в заранее подготовленную бумагу. «Ильинична Екатерина Петрова, по-полному. Вот тебе оставляю все, что всю жизнь собирал. Родной дом, он всем нужен. Даже твари последней, а уж молодой девчонке, тем более, будь она хоть трижды богом». Так что, как говорится, владей, дочка, пусть тебе тут и стены помогают. Я благодарна вам, названный отец. Ну а раз благодарна, то попрошу выполнить одну просьбу, кивнул я. Как только отправишь меня, выбирай облик и заведи котенка. Даже человека надо учить заботиться о малых, а уж тебя с твоей божественностью в два раза сильнее. Да в два раза! Так что котенка и щенка, и смотри у меня. Вот стану архимагом, добью фрицев, которых не додавил в войну, и вернусь проверю. Я выполню вашу просьбу, названный отец. Вы будете перенесены через 3 минуты. У вас есть еще вопросы? Да в целом почти все, огляделся я по сторонам. Хотя есть один. Я через кожу не заражусь? Нет, вирус не способен проникнуть через кожный покров. Заражение возможно только через кровь. Удачного пути, названный отец. Мы с животными будем ждать вашего возвращения. На миг в глазах потемнело, и я обнаружил себя напротив кровати, на которой лежало мое остывающее тело. Да уж, старость, конечно, никого не красит. В зеркале я себе симпатичнее казался. Так, попробуем проверить систему. Не успел я подумать о ней, как перед глазами выскочили надписи о том, что мне пока доступен инвентарь и отсчет до наступления катаклизма. Полноценный же интерфейс система обещала подключить после получения 1 уровня. Но в целом пока все, как и обещали. До катаклизма еще около 8 часов, так что пора приниматься за работу. Я ведь уже не юнец. Мне каждые 20 минут отдых будет нужен. А сделать я планирую немало. Быстро, насколько это возможно, в моем состоянии спустился вниз и первым делом обезопасил жилище, заделав изнутри толстыми досками все окна и прикрутив на дверь массивный засов, благо, что в наше время не нужно махать молотком, а достаточно хорошего шуруповерта. Передохнув, проверил остаток времени, который показывал 6 часов до начала апокалипсиса, и, собравшись силами, перетащил весь инструмент из гаража в дом. Так, спустя некоторое время осмотрел я дом, сверяясь со списком, который сам себе написал, чтобы не упустить важных приготовлений. Инструменты тут. Кладовая у меня всегда полная, воды питьевой бочку налил, надувной бассейн в середину кухни принес. Первая половина плана готова. Пора приступать ко второй, хоть она и будет. До ужаса неприятно. Поднявшись на 2-й этаж к телу своего покойного двойника, первым делом зафиксировал ему все конечности и голову. Какое бы самомнение у меня не было, отчет в своей физической немощности и неспособности справиться с ожившим мертвецом я себе полностью отдавал. Как только закончил, тут же сел за компьютер и посмотрел, как проводят трепанацию черепа, чтобы не повредить мозг. В целом оказалась достаточно несложная операция, если иметь дрель и не беспокоиться о таких вещах, как кровотечение и самочувствие пациента. А мне, как было понятно, это было абсолютно без разницы. Главное — не повредить мозг, чтобы он восстал как немертвый. Провозившись некоторое время, оголил содержимое его черепа, что было достаточно для моего плана. Но, судя по количеству извилин, я достаточно умный, усмехнулся я, отмывая руки от волос и крови. Проверив время, убедился, что до прихода системы еще почти час, приступил к финальной стадии. Как я говорил своему внуку, на Земле очень много людей, и наверняка у некоторых будут очень удачные обстоятельства для выживания и первого убийства зомби. Вплоть до того, что кто-нибудь будет совершать убийство человека в тот самый момент, когда тот обратится, и интервал между приходом системы и первым убийством может быть совершенно ничтожным. Поэтому я и сделал себе прямой доступ к мозгу будущего немертвого, ибо в противном случае у меня совершенно не было бы шансов оказаться первым. Да и так, я не намерен оставлять дело на волю случая и надеяться, что я, во-первых, не провороню момент, уплыв в воспоминания, а во-вторых, что скорости моего удара хватит, чтобы опередить всех на Земле. Протянув провод от одной из компьютерных колонок до кровати с помощью повышающего трансформатора, пары батареек и, конечно же, синей изоленты, смастерил подобие шокера, что выдает достаточно сильный ток, чтобы при прикосновении к запястью моя кисть резко сжалась в кулак. Но при этом меня не трясло, как паралитика, и я не боялся получить сердечный приступ. Несколько раз проверив настройки компьютера. Выставил на нем будильник на время начала апокалипсиса и, закрепив провод у себя на руке, уселся рядом с трупом, расположив руку так, чтобы она была прямо над мозгом моего двойника. Только начал думать о том, что же делать дальше, как перед глазами побежали строчки сообщений. Видимо, все-таки не смог удержать уставший старческий организм и уснул. «Ну, посмотрим, что мне там пишут», — собрал я волю в кулак и начал вчитываться в сообщения. «Поздравляем! В мир пришла система эволюции расы. Побеждайте врагов, забирайте их силу и выживите. Поздравляем! Вы совершили одно из трех первых убийств среди всех игроков вашей расы. Получено 3 свободных очка характеристик. Получаемый опыт в течение последующих 30 дней увеличен на 30%. Вы получили уровень, получено 2 свободных очка характеристик, результаты первых истребителей зомби. Первое место, верховный жрец секты Ждущие Бога, время до первого убийства 0,1 секунды. Второе место, Золотов Иван, свободный игрок, время до первого убийства 0,15 секунды. Третье место. Капеллан секты Ждущие Бога. Время до первого убийства 0,2 секунды. Получена раса Нефилим. Началось преобразование организма. Открыта репутация с расой эльфы. Открыта репутация с расой дварфы. Открыта характеристика известность. Доступен выбор класса. Доступна панель характеристик игрока. Доступно 5 очков характеристик. «Ага, выкуси, фрицы!» — рассмеялся я, не в силах сдержать эмоции. «Мало того, что я вас обошел, так и какой-то жутко везучий Иван занял второе место. А ведь наверняка всей толпой готовились, но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мимо проходил русский Иван и случайно порушил вам все планы. Ну что, пришла пора попробовать повысить характеристики. Остальное даже открывать пока смысла нет. Если я не выживу, то разницы архимаг я или просто старый пердун значения никакого иметь не будет. Смерть, она для всех едина. Ну, разве что, кроме немертвых теперь. Но они и не люди уже. Отцепив провода и тщательно вымыв руки, чтобы не заразиться некровирусом, поплелся на кухню по пути, пробуя развернуть соответствующее меню. Ваши характеристики. Сила — 3, слабый. Ловкость — 1, ничтожный. Тело — 0,8, ничтожный. Выносливость — 1, ничтожный. Интеллект — 12, выдающийся. Воля — 18, исключительный. Общее состояние критическое, высокая вероятность отказа внутренних органов. Ну что ж, в целом, примерно такого я и ожидал. Теперь, пожалуй, пора подготовиться к повышению характеристики тела и верить в лучшее. Сделав на кухне сразу 5 литров суперконцентрированного питательного коктейля, чтобы у организма был строительный материал, ибо запаса в моем организме, как я предполагал, почти не осталось, выпил сколько смог и поставил остатки в пределах досягаемости. Съел сразу несколько пачек витаминов и кальция, наполнил надувной бассейн из пока еще работающего водопровода теплой водой, раздевшись, залез внутрь, закусил заранее палку, обернутую поролоном, и на всякий случай, окинув дом взглядом, закинул 5 очков характеристик в тело.